«Это слишком дорогой подарок», — тихо молвила она, не глядя ему в глаза. Симон ответил с улыбкой. «Дай срок. Тебе понадобится множество таких драгоценностей, Кристин. Когда твоим сыновьям придет время засылать сватов?» Взглянув на него, Кристин ответила. «Не в том дело, Сим. Я просто думала, что подарки, которые достались тебе от него, ты ведь знаешь». Я так люблю тебя, как если бы ты был его родным сыном. Вот как? Ты любишь меня? Тыльной стороной ладони он легко провел по ее щеке и, улыбнувшись странной, еле заметной улыбкой, ответил так, точно говорил с ребенком. Да, да, Кристин, я давно это понял. В тот же год, поздней осенью, Симон, сын Андреса, ездил по какому-то делу к своему брату в Дюфрин. Когда он там гостил, к нему явились сваты просить руки его дочери Арньерт. Симон не дал жениху окончательного ответа и всю дорогу домой предавался сомнениям и раздумьям. Быть может, ему следовало согласиться. И тогда его дочь зажила бы в довольстве и достатке, а он был бы, наконец, избавлен от вечного страха за ее судьбу. Может быть, Геурт и Хельга правы, он поступил безрассудно, не ухватившись обеими руками за такое выгодное предложение. Усадьба Эйкин была больше формы, и Осмюнду принадлежала третья часть ее угодий. Ему бы и в голову не пришло сватать для сына такую невесту, как Арньерт, девушку с материнской стороны, без роду, без племени, если бы Симон не держал в Эйкине в залоге участок земли доходностью в марку. Осмюнду в свое время пришлось занять деньги у монахинь в Осло и у владельцев Дюфрина, чтобы оплатить пеню, когда Грюнде, сын Осмюнда, во второй раз убил кого-то. Напившись, Грюнде всегда начинал буйствовать, но в другое время, — утверждал Гюрт, — он человек справедливый и покладистый, и, понятное дело, будет слушаться советов такой рассудительной и доброй женщины, как Арньерт. Но Грюнде был всего на несколько лет моложе самого Симона, а Арньерт едва лишь вышла из детского возраста. Однако хозяева Эйкина хотели сыграть свадьбу ближайшей весной. Симону до сих пор не давало покоя воспоминаний. Он всегда старался гнать его прочь. Но теперь, когда речь зашла о браке Арньерт, он точно назло. Вспоминал и вспоминал. Нерадостным было для него первое утреннее пробуждение в постели рядом с Рамбург. Накануне, когда их отводили в брачную горницу, он был хмелен и весел, не больше и не меньше, чем положено жениху. Хотя ему все время казалось странным и неприятным видеть Кристин среди подружек невест. Эрленд, его новый свояк, был среди тех, кто провожал его к брачному ложу. Но когда, проснувшись поутру, он взглянул на свою спящую жену, у него защемило сердце от боли и жгучего стыда. Точно он обидел ребенка, хотя он понимал, что корит себя понапрасну. Она с улыбкой открыла в то утро свои большие глаза. «Теперь ты мой, Симон!» Она забарабанила кулачками по его груди. «Отец мой отныне твой отец, а сестра моя твоя сестра!» И его бросила в пот от страха, что она почувствует, как затрепетало его сердце при этих ее словах. Но вообще он всегда держался того мнения, что ему повезло в браке. Жена его происходила из богатого и знатного рода, была в расцвете молодости, хороша собой и добра. Она родила ему дочь и сына, и он был благодарен ей за это, потому что уже испытал, каково жить в богатстве и не иметь наследника, которому ты можешь оставить свое родовое поместье. А теперь у него двое детей». Будущее их обеспечено, и при этом он настолько богат, что может дать хорошее приданое за Арньерт. Ему очень хотелось бы иметь еще одного сына. Пожалуй, он даже не прочь, чтобы в форму появились еще двое или трое малюток. Но Рамбург только радовалась, что больше не беременеет. Ну что ж, и в этом есть своя хорошая сторона. потому что Симон не мог не признаться самому себе, что ему живется куда спокойнее, когда Рамбург в хорошем расположении духа. Конечно, он предпочел бы, чтобы у жены его был более ровный характер. Иной раз он сам становился в тупик и не знал, в ладу он с женой или нет, да и в хозяйстве, у них в усадьбе, могло бы быть больше порядка. Но, как гласит пословица, много желать, ничего не видать. Это Симон и твердил себе сейчас, возвращаясь на север в свою усадьбу. Рамбург намеревалась в ближайшие дни уехать в Крюке и провести там неделю. До того самого дня святого Клемента она очень любила время от времени уезжать из дому. Впрочем, один лишь Бог ведает, как Сигрид перенесет все это на сей раз. Она ждала теперь восьмого ребенка. И когда Симон по пути в Дюфрин навестил сестру, у него упало сердце. Такой у нее был изнуренный и больной вид. Он пожертвовал 4 толстые восковые свечи старинному изображению Девы Марии Вейабю, которое слыло чудотворным, и пообещал ей богатые пожертвования, если Сигрид благополучно перенесет роды. Он и подумать страшился, что станется с Геремюндом, с детьми, если Сигрид умрет. Сигрид с Геремюндом жили душа в душу. Муж ни разу не сказал ей ни одного сурового слова, рассказывала Сигрид, ни разу не пренебрег ни одним ее желанием. Когда он почувствовал, что она тоскует по ребенку, которого прижили в юности с Яволдом, сыном Арна, он попросил Симона привести к ним мальчика, чтобы мать могла повидаться с ним. Но свидание с этим большим, избалованным сорванцом не принесло матери ничего, кроме горя и разочарования. И с тех пор Сигрид, дочь Андриса, всем сердцем прилепилась к мужу и детям, которых прижила с ним, как страждущий телом и душой грешник, прилепляется к исповеднику и святому причастию. На свой лад Сигрид была теперь совершенно счастлива, и Симон ничуть этому не удивлялся. Трудно было сыскать человека добрее Геремюнда. У него был голос редкостной красоты, который звучал точно арфа даже тогда, когда Геремюнд принимался рассказывать, как ему обманом подсунули при продаже лошадь с засекой. Геремюнд, сын Херстейна, и прежде был неказист, даже уродлив лицом, но телом статен и строен. Он слыл лучшим охотником и стрелком из лука и всегда выходил победителем во всех состязаниях. Но 3 года назад он приполз домой с охоты на карачках, опираясь на ладони и одно колено, и волоча за собою раздробленную ногу. И с того самого дня навсегда остался калекой. Теперь он и дома шагу не мог ступить без костыля, а взобраться на лошадь или пройти по крутым полям своей усадьбы он и вовсе не в силах был без посторонней помощи. Неудачи преследовали его по пятам. Он был чудаковат и своеобычен. Хозяйничал неумело, плохо заботился о своем достатке. Каждый, у кого хватало совести, мог провести его на любой сделке. Но руки у Геремюнда были золотые. Он искусно работал по дереву и по железу и говорил учтиво и складно. А уж коли Геремюнд брался за арфу и начинал петь и играть, тогда он кого угодно заставлял плакать и смеяться по своей воле. Геремюнд сам не уступал тому рыцарю, про которого пел, будто он из всего, чтобы не попало к нему в руки, будь то липы, лист или туры рок, звук равно исторгнуть мог. Иной раз старшие сыновья начинали подпевать отцу, и тогда голоса их звучали слаще колоколов в Хаммерском соборе. Предпоследний ребенок в семье, Инга, еще не умела говорить и ходила, держа за скамью, но с утра до вечера что-то мурлыкала и напевала. Ее тоненький голосок звенел чисто и нежно, как серебряный колокольчик.